такое вот мясо. Обычное мясо, ведь может быть пиво и бред. Мне с мяса, и я буду есть мясо. Я люблю мясо, и все любят мясо. Даже да разве ты знаешь, что мне кушать и что при этом слушать? Ты можешь мне так пищеварение нарушить. Давай мне нарежь, себе налей. Эй, ешь мясо, пиво пей. Пей пиво на заре, пей пиво перед сном. Пей пиво на траве, пей пиво за столом. Пей пиво.